Студенточка, вечерняя заря, под липою одну мою жду тебя. Счастливы будем мы, задыхаясь в поцелуях, и вдыхаю аромат твой, и упиваюсь я мечтой. Иль помнишь ты, но помню я с тревогою, я ожидал тебя на берегу пруда, твои очи целовал я, и пленился я навек тобой под серебристой луной. Под серебристой луной.